Глава 7. Болезнь. Как хорошо, что папа наконец-то вернулся из командировки. Он варил куриный бульон для своих девочек и подсушивал к нему в духовке сухарики с чесноком. Убийца микробов и вирусов. Его девочки разложили в гостиной диван и целыми днями смотрели мультики, прерываясь на сон. Это было бы похоже на каникулы, если бы обеим не было так плохо. Первые 2 дня болезни в их квартире суетилась бабушка. Артаир же привозил лекарства, мандарины и выгуливал лисичку. Несчастная Лу была рада видеть дядю, но у нее даже не было сил, чтобы обнять его. Артаир подоткнул ей одеяло. «Выздоравливай и ни о чем не беспокойся». «Окей, босс», – прохрипела Луна. А потом вернулся папа. И как только он переступил порог квартиры, Лу поняла, что все будет хорошо. Никакая болезнь, никакие несчастья не страшны, когда рядом папа. Когда они все вместе. Лисичка скакала по дому и лаяла, предчувствуя, что скоро снова будут длинные прогулки. Бабушка суетливо пыталась помочь папе раздеться. Хватала за шарф и только мешала, а он широко улыбался. «Наконец-то я дома!» Болящие вскочили с дивана и наперегонки устремились в прихожую. Луна с разбегу плюхнулась в холодную папину куртку. «Папа! Такой большой и надежный!» «Эй, эй, лазарету вернуться на место, а то не получите гостинцы!» Притворно нахмурился папа, но Луна видела в его голубых глазах смешинки. Мама извернулась и чмокнула папу в щеку. «Вот, получай за свои слова порцию микробов!» «Эй-эй!» – засмеялся папа. «Будешь так себя вести, лягу рядом с вами на диван и некому будет гулять с лисичкой». «Ваф!» – возмущенно подтвердила Корги. Мама и дочка послушно направились в гостиную, но обе широко улыбались. «Теперь все будет хорошо», – облегченно вздохнула бабушка. «У меня просто семья Гарфилдов», – засмеялся папа. «Их нужно любить, кормить и никогда не бросать». Он зашел в ванную и прокричал оттуда. «Что за черный брусок, похожий на мыло?» «Это и есть мыло», — ответила бабушка. «Мыло с лечебной грязью. У меня тоже такое теперь есть». «Грязное мыло? Просто отлично». «А мне так не кажется», — буркнула Луна, которая снова показалась в дверях. С появлением папы им с мамой никак не лежалось спокойно. «Ведьминский Минздрав предупреждает. После грязных делишек не забывайте мыть грязные лапки грязным мылом», — сказал папа, выходя из ванной с полотенцем. Лу недовольно скривилась и фыркнула. «Алиса — ведьма!» «Да, я в курсе, что у вас тут война», — бодро сказал папа. Его радостный голос словно разрушал все проблемы. А еще Луна вспомнила про иголку. «Нет у нас войны», — возразила она. «Как только выздоровею, может, сходим в Алисино кафе?» «Ого!» — присвистнула мама и потрогала ей лоб. «У тебя снова жар?» Луна сделала вид, что не поняла колкость мамы. Все-таки мама ела ведьминское печенье. А какой спрос с привороженного? «Кыш, кыш, под одеяло!» Снова погнал их папа. «А то подумаю, что вы здоровые и просто ленитесь без меня». Мама и дочка вернулись в гостиную и юркнули в свое гнездо из одеял и пледов. «Ты новости, как всегда, не смотришь, не читаешь?» — спросил папа маму, присаживаясь на край постели. «А что там? Передают эпидемию гриппа?» — — хмыкнула мама. «Так это мне и врач сказал». «Нет. Пока я ехал домой, слушал радио. Говорят, сейчас сильные магнитные бури. Да еще короткий день, мало солнца, осенняя депрессия». «Про депрессию я уже слышала от соседа-пуделя», — вставила мама. «В общем», — продолжил папа, — «люди болеют, рассеянные, и поэтому случаются разные несчастья, постоянно аварии, другие беды. Так что нужно быть осторожными». «Слышала, Лу? Аккуратно переходи дорогу, чаще смотри по сторонам, избегай подозрительных личностей и гуляй во дворе». «В общем, ничего нового», — подвела итог Луна. «А я и думаю, почему у меня уже больше недели бессонница», — сказала мама скептически. Она не особо верила в магнитные бури. «Пап», — вдруг сказала Луна, — «а ты заметил, что деревья приближаются к городу?» Папа пожал плечами. «Это нормально. Ручей давно пересох, вот деревья и начинают спускаться по склону». «Но не за две же недели!» Папа снова пожал плечами. Луна поняла, что деревья его не заинтересовали. «Я вот еще что хотел сказать», — продолжил папа. «Эти магнитные бури влияют и на животных. Они стали пропадать, и их не могут найти ни живыми, ни мертвыми». Луна вспомнила таксу соседки и кота Вики. «Так что с лисичкой гулять только на поводке», — подытожил папа. «Ей это не понравится», — заметила Луна. «Зато целее будет». Лу решила, что надо быстрее выздоравливать и прогонять ведьму. Подумать только, судьба целого города в ее руках, а она болеет. Наверное, это тоже злое волшебство Алисы. На третий гриппозный вечер Лу стала получше, и она вспомнила про детку. Не просто так Гало ей дала эту глиняную голову, а для связи. Луна посмотрела на полку. Детка выглядела неважно. Покрылась трещинками и как будто усохла. «Лучше не показывать это принцессе, а то расстроится». «Но, наверное, эта детка все еще работает?» «Позовешь Гало, ладно?» — попросила Луна. И ей показалось, что голова чуть наклонилась вперед в кивке. Но больше ничего не происходило. Гало не прилетело, хотя лететь было недалеко, и Луна незаметно уснула. Проснулась она от знакомого скребущего звука по стеклу. Лисичка тихо, предупредительно зарычала. Лу, замотанная в шарф, в теплой пижаме, подбежала к окну и открыла его. «Заходи быстрее, а то холодно», — прохрипела она. «Ты болеешь?» — обеспокоенно оглядела ее Гало. «Угу», — кивнула Луна и откашлялась, приложив кулачок ко рту. «Наверное, это проделки ведьмы». «Или микробов», — заметила Гало. «А ты точно дух?» — с подозрением спросила Луна. «Рассуждаешь, как моя бабушка. Видно, старость не жалеет и духов». Гало тряхнула маленькой головой, и ее пушистые усики задрожали. «Я хотела сказать, что болезни вызывают все-таки вирусы и микробы, а ведьма поработала над твоей защитой и ослабила ее. Ты купила иглу?» Лу вспомнила Артаира с мандаринами. Счастливого Артаира. «Нет, ведьма так просто не оставит дядю и всю их семью». Она кивнула и протянула Гало набор иголок. «А нитки есть?» Лу снова кашлянула, порылась в ящике письменного стола и протянула Мулине. На уроке труда они как раз сейчас вышивали. Принцесса продела нитку в иголку и надела на шею словно кулон, выправив воротничок из легких перышек. «Может, ты что-то и от гриппа знаешь?» — — спросила Луна. «Пей чай с шиповником», — предложила Гало. «Я имела в виду заговор», — вздохнула Луна. «И подумала, что это как с заграничными поездками. Сначала кажется, что все кругом такое удивительное, а на самом деле различий не так и много. Вот и волшебный дух предлагает лечиться чаем». «С болезнью справляйся сама. Тем более я вижу, ты почти победила. Так что выздоравливай. До конца октября разберемся с твоей ведьмой и отпразднуем победу на моем осеннем пире с подданными. Они уже делают гирлянды из ярких кленовых листьев, бусы из рябины и сушат грибы на суп». Предвкушение праздника подняло Луне настроение. Мши все это время рассматривала стеклянную банку с грецкими орехами. Вдруг она прыгнула на полку, зацепилась за край коготками и захлопала крыльями, пытаясь удержаться. С полки, задетые крыльями и хвостом дракона, полетели вниз жестяные коробки, вазочка, корзина с грибами-трутовиками, керамический горшок. Стеклянная банка с орехами тоже упала и разбилась. Орехи покатились в разные стороны. «Пора сматываться», — пискнула Гало. «Мши, негодница, скорее!» Мши схватила орех ртом и еще 4 ореха каждой лапой. И ночные гости бросились к окну. На шум прибежали папа и мама. Лу сидела на постели, не зная, что и сказать. Родители уставились на беспорядок. Луна пожала плечами. «Наверное, плохо вазочку поставила. Все и упало. Я жутко испугалась». «Да уж, магнитные бури», — хмыкнула мама. «Теперь им подвержены и вазы». «Так, надо убрать стекло», — сказал папа. «Лу, не спускай с кровати лисичку». Папа отправил маму в постель и принялся за уборку. Сходил в ванную за большим пластмассовым тазом и сложил в него все упавшие сокровища Луны. «Завтра разберешь», — сказал он и стал заметать осколки. Лисичке, конечно, хотелось принять участие в этом интересном деле, но Луна держала ее крепко. «А это что такое?» Папа провел веником под комодом и достал пустой красный полотняный мешочек. Он положил его в таз ко всему остальному. Лу посмотрела на потерянный мешочек, в котором Алиса что-то ей принесла. Но глиняная голова уничтожила содержимое. Интересно, что там все-таки было? «Так я закончил», — сообщил папа. Он поставил таз на стол и нос к носу столкнулся с глиняной головой. Папа отшатнулся, вздрогнув. «Что это за страх такой?» — спросил он и повернулся к дочери. «Все-таки Гало не мешало бы взять пару уроков по лепке. Совсем ее детка страшненькая получилась. Полезная в быту вещь», — сказала Луна. «Она поедает ведьминские дары». «Еще скажи, что хочешь навести на Алису порчу», — буркнул папа. «Как он догадался?» «Ты шутишь?» — осторожно спросила Луна. «Конечно шучу. Ты же добрая ведьма», — сказал папа. «Все, отпускай лисичку, ложись и закутывайся». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». В доме, наконец, стало тихо. Даже голова не скреблась на полке. А Луна подумала, что ей надо быть осторожнее. И да, она добрая ведьма. Луна болела почти 2 недели. Артаир приносил от Алисы какие-то подозрительные бутылочки с настойкой для поднятия иммунитета. Лу тайно выливала свою порцию и с беспокойством смотрела на маму, которая ее принимала. Но мама поправлялась быстрее. Даже бессонница прошла. Лу это казалось странным. Хотя, видно и правда, не все несчастья происходят из-за нечистой силы. Возможно, в гриппе виноват был все-таки вирус, а не Алиса. Наконец, врач разрешил Луне снова ходить в школу. На радостях мама сразу после поликлиники повела Лу в магазин за новыми носочками. Лу выбрала с оранжевыми собачьими мордочками. Улыбающиеся щенячьи мордашки с высунутыми розовыми язычками и торчащими ушками показались ей забавными и похожими на лисичку. Таких в ее коллекции еще не было. Потом они зашли в кондитерскую, купили эклеров со сливками и в приподнятом настроении отправились домой. Луна искоса поглядывала на маму. Та прижимала бумажный пакет с пирожными к груди и выглядела очень довольной. Лу поняла, что пора. Она натянуто улыбнулась и сказала, как бы невзначай: «Хочу заглянуть в арт-чердак. Может, на выходных?» Мама широко улыбнулась. «Ты до сих пор этого хочешь? Тогда, конечно, сходим». «Так», — мама задумалась. «Завтра занятие с лисичкой. Ты и так уже пропустила несколько, поэтому завтра на собачью площадку. Тогда, может быть, к Алисе в воскресенье?» «Отлично», — согласилась Луна. «Артур будет очень рад. Ты молодец», — одобрила мама. Лу кивнула, а внутри у нее все сжималось от волнения. Предстояла самая сложная часть задания. Незаметно спрятать иголку в убежище ведьмы.